Я, наконец, выковал себе меч. Примерно с 30-й попытки получилось то, чего я собственно добивался от будущего клинка. За основу взял китайский меч Цзянь, таким, каким я его запомнил из кучи фильмов и видеороликов. Крепкий в основании, гибкий и тонкий к острию, удобная рукоять, небольшая плоская гарда, без декоративных излишеств, голый функционал. Окончательно принять решение сделать такой меч, помогли уроки майора по теории подготовки и новый инструмент, на изготовление которого я использовал неудачные образцы мечей. Тонкий и прочный режущий край великолепно подходил для вскрытия хитина монстров. Обычный меч подсунуть под пластинку не получалось, слишком узкий был зазор, поэтому старик Арман использовал грубую силу, просто прорубая сочленение кузнечным зубилом, больше похожим на топор, а вот полученная в результате моих экспериментов сталь могла легко прорезать места сочленений без особых усилий. В результате скорость разделки тварей возросла весьма значительно, да и срезать хитин, особенно с мелких гадов, получалось намного аккуратней. Удачно срезанные хитиновые пластинки не шли в переплавку, а отправлялись на склад гильдии как ценный товар. Благодаря такому легкому мечу, насколько проще осваивать приемы и движения, рассчитанных больше на скорость, чем на силу или точность. Вот я стал не такой уж беспомощный. Конечно же, против опытного мечника в открытом бою, при свете дня, мне не выстоять. Именно поэтому привычный образ и манеру поведения менять не стану. Моя стихия – ночь, вот там и буду чувствовать себя комфортно. Всю зиму и первый месяц весны, жизнь шла в привычном ритме. Когда был улажен конфликт между наемниками, работа возобновилась, став более продуктивной. В этом году, один из отрядов, исхитрился погрузиться в разлом на глубину так называемого восьмого яруса. Склады гильдии ломились от добычи. Посещая поселок, я поинтересовался у секретаря, на какую сумму я могу рассчитывать к концу контракта, потому что подозреваю, что следующий комендант крепости терпеть наши сны и присутствие не станет, а до смены военных осталось не так уж много времени. Арфорд сказал, что в общей сложности у меня накопилась сумма около 3500 золотых. Этого достаточно на то, чтобы оплатить первый год обучения сестренке и нанять преподавателя, который бы смог ее подготовить к экзаменам. А еще следовало подготовить снаряжение в дорогу. Если собрались ехать в столицу империи, то следует учесть ошибки нашего прошлого путешествия и подготовиться. Помимо одежды и снаряжения, нужны еще и припасы. Одежду придется делать самостоятельно себе и сестре. В поселке, конечно, можно хорошо заработать, но нельзя увлекаться долгой изоляцией в высокогорье. Это может потом сказаться на социальных навыках, а ведь на ней еще придется вливаться в учебный процесс, а мне в городскую жизнь. В этом году мне исполнится 15, уже год как я считаюсь, по меркам империи, полностью самостоятельным и совершеннолетним. В один из дней, в середине весны, случилось небольшое землетрясение. Стены крепости, созданные при помощи магии, разумеется, небольшой толчок выдержали, но проблема была не в этом. Солдаты видели, как с одного из склонов в разлом сошла довольно большая снежная лавина. Глыбы снега и льда вперемешку с камнями обрушились вниз примерно в 3 километрах от стен крепости. Горы есть горы, место по определению очень опасное. Сам факт небольшого землетрясения и исход лавины заметили, но не придали этому значения. Как оказалось, зря. Буквально, через 2 дня, в сторону крепости, из разлома двинулись настоящие полчища чудовищ, раньше срока вышедшие из спячки и встревоженные землетрясением и сорвавшейся лавиной. Благо, что крепость была сделана очень надежно и все этапы ее обороны были хорошо продуманы. Такие крупные твари, как рогачи, которых даже в уязвимую точку пробить получается не с первого раза, взобраться на стены не могут. Зато это отлично делают скальные пауки и молодняк шелкопрядов. Также многим летающим тварям удавалось подняться до верхней башни крепости. Самое сильное нашествие случилось днем, когда пригревало солнце. Твари перли как обезумевшие. Самыми опасными были именно пауки, из-за длинных лап и довольно маленького тельца. В одиночку солдаты с таким справиться не могли. Но пока они возятся с пауком, нужно прикрывать им тылы, так что на стены вышли почти все, кто был в крепости. На помощь прибыли из поселка наемники и старатели. У них, за сезон, уже поднакопился опыт борьбы с этими тварями. Именно это нашествие позволило мне в полной мере ощутить, какой серьезный прогресс у меня случился в освоении меча. Сочетание посоха и меча получалось очень эффективным. Насекомые из разлома при движении очень шумят, скрежещут лапами по камням, шуршат над крылками, клацают жвалами, так что мимо их не пропустишь. Лучше всего получалось уничтожать именно шелкопрядов и скалопендр, неповоротливые трехметровые червяки с диаметром туловища под полметра, получив удар посохом, отворачивались, подставляя бок, защищенный хитином, но тонкое острие моего меча легко проникало под панцирь и чаще всего перерубало или повреждало центральный нерв, расположение которого мне было хорошо известно. Когда это происходило, тварь начинала хаотично и судорожно извиваться, а через некоторое время погибала или становилась очень вялой и малоподвижной. Тут обязательно следовало нанести контрольный удар. К вечеру натиск монстров ослаб, это был самый опасный момент, потому что становилось темно и у оставшихся тварей появлялось преимущество. Вот тут и пригодились те самые прожектора, которые я изготовил. Благодаря им можно было держаться в широком кругу света, отбивая нападения оставшихся и подоспевших тварей. Ближе к полуночи становилось настолько холодно, что монстры просто замерзали и сами начинали сваливаться со стен прямо на тропу, ведущую в разлом, превращаясь в легкую добычу. Там внизу их уже поджидал отряд наемников, который спускался по внутренней лестнице крепости до нижней башни и выходил прямо возле упавших монстров. С полуночи до раннего утра нападений больше не было. За ночь вымотанные, уставшие солдаты и наемники кое-как приводили себя в порядок, ели и ложились спать. Наступало наше время, мое и еще заготовителей из гильдии. Мы организовали целый конвейер по разделке туш. Я вскрываю панцирь и расчищаю доступ к внутренним органам, перехожу к следующему трупу, а Нэя и заготовители начинают сбор ингредиентов. Больше всего возни было с крупными скалопендрами. Эти твари ядовитые и довольно живучие, так что приходилось сбавлять темп разделки, тем самым перестраховываться. Ближе к утру, независимо от того, сколько успели обработать, мы с сестренкой умывались, завтракали и ложились спать. С первыми лучами солнца все повторялось. Из разлома вновь поднимались крупные монстры, которые начинали подъедать падаль на тропе, а мелкие пауки и черви вновь лезли на стены, поэтапно занимая оборонительные башни одну за другой, пока не поднимались до той, где их ждали уже мы. Отбивая уже далеко не первую атаку, солдаты и наемники смекнули, что первых убитых монстров надо спешно вскрывать и бросать во двор нижней башни. Это сильно отвлекает всю толпу монстров, и тогда можно неспешно добивать тех, кто проигнорировал приманку. Я просыпался примерно к обеду и, быстро перекусив, сразу поднимался наверх. Мой меч был очень эффективен против мелких гадов, так что я резал их десятками. Еще когда только началось это нашествие, Арфорд заметил, что впервые в жизни видит так много молодняка. Обычно это зависит от того, сколько яиц успели отложить, а количество вылупившихся личинок зависит от наличия пищи. Так вот, секретарь гильдии предполагал, что пищей для этого молодняка стали как раз те самые тела наемников, которых сбрасывали в разлом осенью. Когда тварям удавалось сожрать одного наемника или старателя, это сильно на численность монстров не влияло, но, когда им досталось сразу больше четырех десятков тел, появилась пища и возможность прокормить больше личинок. Может, увеличившуюся популяцию монстров и не заметили бы до наступления летнего сезона, но тут случилось землетрясение и обвал. Вот все они толпой и поперли прочь из разлома. Все в крепости уже еле стояли на ногах. Опыта в борьбе с тварями, конечно, прибавилось, но сил резать их дальше уже не было. Мы начали нести потери. Погибли семеро наемников, пять старателей, трое солдат, заместитель коменданта, молодой капитан и любимчик Най Маклард. Майор Саондерви приказал вытащить из арсенала бочки с ламповым маслом. Он посчитал, что пришло время просто уничтожать твари и уже не заботиться о заготовках их внутренностей. Иначе просто не останется никого, кто сможет это делать. Огня эти насекомые переростки очень боятся. Единственное, что реально на них действует, это огонь, но этот же огонь полностью уничтожает все ценные компоненты, кроме хитина. На рассвете 15-го дня этого безумного противостояния, все, кто остался на крепостных стенах, стали разливать масло по керамическим кувшинам все из того же арсенала, затыкать паклей, поджигать и бросать вниз в надвигающуюся волну монстров. Зарядов не жалели, жгли гадов сотнями. Всем уже было наплевать на добычу, в сознании людей осталось только одно желание – выжить. Что-то часто я стал балансировать на грани жизни и смерти, на оборонительных стенах этого мира. Я же не воин и никогда им не был. Мое желание овладеть мечом, кинжалом, какими-то простыми приемами, не больше, чем стремление просто уметь постоять за себя. А тут приходится сдерживать натиск оголодавших за зиму чудовищ, которыми движут только инстинкты. Что интересно, не будь в этом месте крепости этого поселка, сами твари из разлома бы не вылезали. Местный климат им совсем не подходит. Это люди решили, что все эти существа имеют ценность, вот и платят свою кровавую цену за их добычу. Еще через сутки натиск чудовищ ослаб, они уже копошились у стен нижней башни, ковыряясь в трупах погибших сородичей. А еще через два дня начался ураган, который вновь покрыл плоскогорье ровным слоем снега. Стало холодно, как в разгар зимы. У нас уже не осталось сил разгребать завалы, что образовались на площадках оборонительных башен. Нужно было отдохнуть, перевести дух. Ная сидела в нашей комнате вся зареванная, размазывая слезы по щекам. У нее на коленях лежал альбом с гравюрами, которые рисовал Ларт. Майор сам рассказал сестре о смерти ее друга и первого учителя. Я только сел рядом с ней и крепко прижал к себе. Ничего не нужно было говорить, все и так было понятно. Она уже пережила что-то подобное больше 3 лет назад, тогда она потеряла маму. Теперь, вроде бы постороннего, но все равно хорошего человека. Следующие 2 декады я только и делал, что переплавлял хитины монстров. Майор решил, что если твари стали причиной потерь в его подразделении, то они же станут компенсацией. Мне в помощь были даны 3 солдата, 2 целыми днями таскали из ущелья уголь, а 1 помогал в мастерской качать мехогорна. В моем распоряжении было 3 тигля, так что и тут пришлось устраивать конвейер. Саондерви хотел до того момента, как прибудет смена, выплавить и продать гильдии как можно больше магического металла, чтобы потом, хоть чем-то, помочь семьям погибших. Арфорд выписал всем оставшимся в живых огромную премию, в 1000 золотых, с формулировкой, за активное участие в боевых действиях, не предусмотренных контрактом. Лично мне подкинул еще 500 за разделку монстров и сохранение ценного ресурса. Так что денег на первые 2 лет обучения для Наи уже были, да еще и на нормальную жизнь останется. Пора было собираться в столицу империи, город Хадарис. Первый караван пришел с очень большим опозданием. И дело тут было не в погоде, перевал давно уже открылся и очистился от снега. Проблема была в том, что в крепости не осталось мага, способного нейтрализовать все ловушки на маршруте. Боевой маг погиб, а тот, что прибыл с новым гарнизоном, был в 3-м по счету караване. Представляю, какой творится бардак, там внизу на перевалочной базе, где меняют лошадей перед восхождением. В 1 из дней до того, как прибыл караван, майор Саондерви вызвал меня к себе в кабинет. «Проходи, садись, Ардум». Крепко всем досталось, не обошлось без потерь, грустно заметил комендант, стоя у открытого окна. «Такого нашествия никто не ожидал, господин майор». «Да уж, действительно нашествие. Хочу лично тебя поблагодарить, Арт. Ты мог вовсе не высовываться из мастерской и сидеть там до той поры, пока все не утрясется. Я бы даже приказал тебе это сделать, учитывая твою, так скажем, особенность. Но ты поднялся на стены и буквально делал все возможное, чтобы мы смогли устоять. Наши с тобой занятия были не напрасной тратой времени. Большое вам спасибо, господин майор, благодаря вам я получил бесценный опыт и смог значительно улучшить свои навыки. Чтобы у тебя и дальше была такая возможность, вот тебе 3 письма. Вот это письмо, это благодарность от имени гарнизона, второе письмо написал Ларт, оно для Наи. Ларт хотел вручить его ей, когда придет смена. А вот 3-е письмо, это рекомендация, адресованная моему отцу, Ерису Дервию. Как им воспользоваться, решай сам. Отец очень непростой человек, но если возникнут какие-то серьезные проблемы, советую обратиться к нему и показать это письмо. Уверен, он не оставит его без внимания. Ты же понимаешь, что для вас с сестрой я сделал исключение, позволив жить в крепости. Фактически это нарушение устава, хоть и допустимое, учитывая обстоятельства. Боюсь, что новый комендант не потерпит вашего присутствия в крепости. Да, господин майор, я все прекрасно понимаю и ценю все то, что вы для нас сделали. Времени оказалось достаточно, чтобы успеть подготовиться к отъезду. В связи с неожиданным нападением монстров и полной неразберихой в деле учета полученных трофеев, я смог много чего умыкнуть в свою пользу. По большей части это касалось магического металла. У меня набиралось почти 3 килограмма неучтенного материала. Чтобы его было непросто на мне заметить, я изготовил 2 кинжала, по образцу того, что был со мной еще из Саяра. Также сделал для Наи наручи, которые украсил чеканкой в стиле кельтских узоров, изготовил набор заколок для волос, два браслета, диадему. Делая что-то подобное для офицеров из их доли металла, поднабрался опыта, обзавелся приспособлениями и инструментом для чеканки. В диадему, кстати, вставил камни, что мне когда-то достались от меня и его родственника. Из золота, в которое я переплавил ювелирные изделия, сделал витой обруч на шею, традиционное украшение в империи, разные вариации которого можно было увидеть у многих женщин и девушек. Себе отлил тяжелые и довольно крупные бляхи, покрыв их орнаментом с кельтскими мотивами, которые затем вставил в кожаный пояс. Это как раз, только для того, чтобы не заподозрили в контрабанде. Позже найду им применение. С этой же целью, скрыть металл, из остатков изготовил оковку на свой посох, также украсил накладки примитивным, довольно простым орнаментом. В бою посох становился для меня серьезным подспорьем, так что усилить его не помешает. Подготовили с сестренкой одежду, снаряжение. Ная, помня о том, во что превратились ее любимые кружева после нашего первого путешествия, сама сшила себе дорожный комплект из кожи с накладками из хитина шелкопряда. Кожаную куртку оторочила волчьим мехом. Такие же вставки из хитина были у нее и у меня в голенище сапог. В дорогу собрались основательно и продуманно. Перед отъездом уладил все дела с секретарем гильдии. Получил от него подписанные векселя для меня и для сестренки. Он также вручил нам с ней рекомендательные письма для главы столичной гильдии. Сам он тоже с нетерпением ждал, когда прибудет его сменщик и он сможет сбежать из этого места. Очень его понимаю. Нельзя беспрерывно пахать, даже имея возможность, что называется, грести деньги лопатой. Ведь человеку требуется отдых, ну или на крайний случай, смена деятельности. Уходили мы из крепости в начале второго месяца лета. Ощущения были странные. Вроде и прошло всего каких-то 2 года, а уходим отсюда совсем другими людьми. Уже не как маленькие, запуганные беспризорники, а как уверенные в себе, состоятельные люди с хорошей перспективой на будущее. Уже и стоянки в горах не переживаются так болезненно и надрывно, как это было в первый раз, когда только поднимались к этому плоскогорью. Мы оказались настолько хорошо экипированы и акклиматизированы, что совершенно не замечали тягот пути по тропе до поселка Кис. Там, на постоялом дворе, пришлось подождать 3 дня, пока формировали караван до столицы герцогства города Ивала. Ждать было необходимо. Путешествие по дорогам небезопасно, а этот караван сформирован из ценной добычи, что частично вывезли со складов гильдии. Так что охрана из 30 гвардейцев герцога отводит любого любителя легкой наживы. А вот уже в Ивале протекает судоходная река Типа, которая является притоком Нильма. Водный путь самый быстрый и самый безопасный в империи. От Ивала до столицы империи Хадариса корабль идет всего 10 дней. Гвардейцы были не против, что мы пойдем вместе с обозом, но лошадей и седла нам придется купить. Не хотелось на это тратиться, но выбора не было. Пылить по дороге пешком совсем не было желания. Груженные телеги хоть и идут довольно медленно, но протопать за ними 40 километров в день – сомнительное удовольствие. 2 лошади, седла и сбруя обошлись нам в 15 золотых. Здесь в предгорье цены были уже куда более умеренные, чем в поселке Старателей. Тем более, что мы сможем легко и выгодно продать лошадей в столице герцогства, так что хоть часть денег довернется. Ная, за эти годы, заметно вытянулась, посвежела, окрепла. Ей очень шли длинные светло-русые волосы, которые она собирала в хвост, как это делала наемница Оста, и крепила своей любимой заколкой. За время жизни в поселке и в крепости она обзавелась немалым количеством украшений. Вот, например, из остатков магического металла я сделал ей перстень, в который вставил гладко отполированный кристалл рубинового цвета. А еще, из-под ворота куртки были заметны кружева ее рубашки, поверх которых болталась цепочка с жетоном гильдии. Так-то у нее в сумке этих кружев и шелковых лент, катушек с шелковыми нитками, просто битком. Но те кружева, что заметны на одежде, сами по себе, стоят не меньше 10 золотых. И это, не считая всяких мелочей, вроде скрытых броневых пластинок на ее дорожной одежде, сделанных из хитина шелкопряда. 10 лет девчонке, уже 11-й год пошел, а в ней теперь не узнать ее прежнюю, ту, что сидела рядом со мной у каменной стены пекарни на рынке Саяры и жевавшая дешевый серый хлеб, единственную еду, что мы тогда могли себе позволить. Мы двигались с караваном вот уже четвертый день. Сегодня должны достичь первого крупного постоялого двора уже на Большаке. Наконец-то можно будет чуточку расслабиться и хотя бы поспать не на голой земле. Помыться, постирать одежду, привести себя в порядок. Все-таки путешествия в этом мире сопряжены с кучей неудобств. И даже постоялые дворы и гостиницы в крупных городах не могут скрасить всех тягот. Ная сидела верхом очень уверенно, спокойно, словно всю жизнь этим занималась, хотя у нее практики верховой езды не больше, чем у меня. Она уже не первый раз достает альбом с гравюрами, который ей достался в наследство от ее друга Ларда, и пересматривает, осторожно листая картинки. Лошади шли медленным шагом, а седельная сумка под рукой, вот и борется со скукой. В такие моменты я ее не тревожил. До постоялого двора добрались вовремя, но, увы, свободных мест там не было. Вот что значит разгар торгового сезона. Ну, хоть поесть нормально получится. Еда простая, но вкусная, питательная. Сейчас в рационе уже появилось много зелени, вроде свежего гороха и листьев растения, очень похожего на петрушку, молодой лук и чеснок. В этот раз я просто заплатил местным конюхам, чтобы обслужили лошадей. На и досталось место в телеге обоза, а я устроился рядом на сеновале. Поселок, в котором находился постоялый двор, как и многие в этих краях на большой дороге, этим же караванным путем и кормился. Местные жители с раннего утра выносили на продажу свежее молоко, сыры, копченые колбасы, овощи и крупы. То, что путники могли взять с собой в дорогу. Я тоже планировал утром пополнить запасы, и потому прикидывал в уме, сколько и чего нам потребуется. Мысли роились в голове, а я, пользуясь темнотой, лежал на сеновале укрытый плащом и разглядывал окрестности, используя свою способность. Почему-то долго не мог уснуть, хотел было встать, прогуляться, но тут заметил, как кто-то очень осторожно пробирается к заднему двору, где стояли телеги обоза. На вид невзрачный, дохленький мужичонка, но идет уверенно, ощупывая чахлый заборчик, чтобы не плутать в темноте. Я насторожился, продолжая наблюдать. Мужичок очень осторожно, с опаской оторвался от заборчика и стал шарить перед собой руками, буквально в 5 метрах от телеги, в которой, кстати, спала Ная. Но мужичок, как только нащупал телегу, сразу отправился на другой край. «Эй, лохарь, вставай, это я путок», – прошептал таинственный незнакомец еле слышно. Телега легонько скрипнула, и из передней части, где была скамья возницы, вылез тот самый лохарь. Оказалось, что это старший в караване, не знал, как его зовут. Выбравшись из телеги, караванщик только легонько отвесил мужичонке подзатыльник и так же тихо прошептал: «Я же сказал, что позже приду». Нахит не хочет ждать, велел поторопить. Вообще-то в этом мире по ночам бродить не принято. И если уж у кого-то возникает такая идея, то он либо такой, как я, которому ночь мать родная, либо что-то задумал очень нехорошее. Эти два слепых увольня в раскоряку и, ощупывая пространство перед собой, стали делать осторожные шаги в сторону дороги. «Интересные они ребята, пойду-ка я с ними прогуляюсь», все равно хотел проветриться. Как только эти два ночных приятеля, с горем пополам, удалились метров на 100, я тихо соскользнул с сеновала и, используя бесшумный шаг, с пяточки на носок, осторожно направился вслед за ними. Догнал уже у края поселения, они как раз переходили мост через реку, где у обочины дороги этих двоих поджидали еще трое. Никаких ярких источников света у них не было, только тлеющий фитиль, который один из ожидающих то и дело раздувал, а вот внизу, на воде, я разглядел весельную лодку, на которой горел тусклый армейский фонарь. Шум реки скрадывал множество звуков, поэтому я рискнул и подошел ближе, чтобы лучше слышать, о чем они говорят. «Я же сказал, что приду позже», Нахит, не унимался недовольный караванщик, стоя перед крепким кудрявым мужиком, что придерживал топор за поясом. «Мне плевать, что ты там сказал, лохарь. Вот, держи, мастер Равар говорит, что это очень сильный яд. Добавишь его в еду завтра на дневной стоянке. Действует не сразу, но сопротивляться уже никто не сможет». Мастеру Равару доложили, что в этом году караван богатый. «Что скажешь, лохарь?» «Да я почем знаю, мое дело маленькое». Загрузили короба до ящики, сундуки до кувшины. «Вот везу, а что в них, понятия не имею». «Зато мы имеем», ухмыльнулся Нахит. «Все, иди отсюда, и только попробуй нас ослушаться, лично голову тебе откручу». Так вот, оказывается, как тут дела делаются. Что ж, следовало ожидать. Переть напролом против гвардейцев у них кишка тонка, а вот отравить и спокойно ограбить караван – это легко. С ними все понятно и с караванщиком, и с бандитами. Другой вопрос, что мне делать? Рассказать все гвардейцам, себя подставлю. Мне в этом участвовать совсем не хочется, не нужны мне чужие проблемы. Грохнуть лохаря и отобрать у него яд, когда наемников в трактире и в мастерской отоваривал, человеколюбием не страдал. И этот караванщик мне никто, гнида продажная. Хотя, бандиты наверняка будут следить за караваном, и, если поймут, что лохарь не выполнил, что велено, и вовсе пропал, могут что-то еще придумать, их бы тоже надо в расход пустить. Сейчас вопрос стоит о нашей, с сестренкой, безопасности, но не устраивать же ради этого бойню. Ладно, ликвидирую только караванщика, он при любом раскладе не жилец, хоть еще и не понял этого, оставлять свидетелей бандиты не станут. А вот бандитов убивать опасно, глядишь, может сами на чем-то попадутся. Выдержав дистанцию, тихо отправился вслед за лохарем. Бесшумно догнал, пока тот не ушел далеко от речушки, зажав ему рот рукой, резко вогнал кинжал в спину, целясь в область сердца. Тело караванщика обмякло. Я спокойно его уложил на камни моста и поволок к середине. Лодка с разбойниками уже выгребала по воде и удалилась метров на 50. Придется подождать, когда отплывут подальше. Обыскав труп лохаря, нашел флакончик с ядом, кошелек с монетами, жетон гильдии торговцев и старый нож. Из всего найденного забрал только яд и содержимое кошелька. Остальное мне не нужно. Дождавшись, когда бандиты удалятся на приличное расстояние от моста, спокойно вынул кинжал и, обтерев его одеждой убитого, вернул на место в ножны. Труп караванщика сбросил в воду. Речка не глубокая, но течение его за ночь далеко унесет. С чувством какой-то брезгливости и омерзения тихо отправился обратно к постоялому двору. Яд припрятал в подсумок на поясе, деньги не считая пересыпал в свой кошелек, золота там не было, максимум 10 монет серебром и мелочь медью. Это мне скромная плата за заботу о караване. Внимательно осмотревшись по сторонам, так на всякий случай, встаю и бесшумно двигаюсь обратно к постоялому двору. Надо поспать, завтра будет трудный день. Тихо умывшись в поилке для лошадей, я вновь забрался на сеновал. Ощущения после убийства были какие-то двойственные. С одной стороны, во мне еще были сильны моральные ценности моей прошлой жизни, но уже совершенно осознанно и четко накладывались реалии этого мира, в котором я сейчас живу. А здесь человеческая жизнь ничего не стоит, особенно в отношении простолюдинов. Одни только казни преступников на городских площадях чего стоят, их же превращают просто в шоу на потеху публики. А поножовщины в трактирах да кабаках, как та, что случилось в поселке между поссорившимися наемниками, когда только в одну ночь население этой горной деревушки сократилось почти на 50 человек. Да, я коварно, использовав свое преимущество, убил человека. Хладнокровно и быстро. Но я считаю, что это меньшее зло. Убив караванщика, я спас жизни нам с Наей, плюс еще 30 гвардейцам и 20 рядовым членам каравана. Именно ради этого я изматывал себя тренировками. Учился владеть мечом, кинжалом, посохом. Только для того, чтобы уметь постоять за себя. Морально я был готов убить любого, кто посягнет на мою жизнь и жизнь моей сестренки. Потому и сделал, что был готов, во всех смыслах этого слова. Можно было и вовсе не вмешиваться, и остаться в поселке под каким-нибудь предлогом. Но так тоже нельзя. Тогда караванщик совершил бы задуманное и все равно бы умер от рук бандитов, а я, зная, что мог помочь и ничего не сделал, чувствовал бы себя виновным за смерть 50 человек, коварно отравленных ради наживы какими-то ублюдками. Так что все правильно сделал, и нечего рефлексировать. Ранним утром началась суета. Не сразу, но пропажу старшего в караване заметили и тут же бросились на поиски, но искали недолго. Задерживать караван из-за этого, старший среди гвардейцев, не видел смысла. Пропасть караванщик мог по десятку причин, никак не связанных между собой. Так что собрались и выдвинулись вовремя. Гвардейский офицер просто назначил кого-то из караванщиков старшим. Судя по всему, этой дорогой они ходят уже не первый год. Да и заблудиться в этих краях невозможно. На дорогах стоят указатели, встречаются сторожевые крепости, курсируют разъезды. «Взгляни на карту, Нэя», — попросил я сестренку. «Сможешь понять, где мы сейчас находимся?» Достав карту, сестренка стала отсматривать весь маршрут, что мы себе наметили. Эту ночь мы провели в деревеньке, которая называется Пышня. Это земли герцогского вассала, барона Исунаровара. Вечером уже должны войти в герцогские земли, там будет городок Танок. От него до Ивала, столицы герцогства, 5 дней пути. Отвечаешь прямо как перед учителем. Молодец. Подробный развернутый ответ. А ты и есть мой учитель, братишка. Я так много всего нового от тебя узнала. И еще много узнаешь. На этот раз, дорога не кажется такой сложной, как та, когда мы покинули Саяр. Тогда мы зимой вышли, было мокро и холодно, одежда у нас с тобой была непригодной для таких путешествий. А сейчас, подготовлены хорошо и уже не такие слабые. Тут ты права, в этот раз подготовились как надо. Земли барона Исунаровара, а не тот ли это мастер Равар, о котором упомянул Громила, что передал караванщику яд? Получается, что владелец земель грабит караваны, проходящие здесь, а потом смело бросается искать гадких разбойников, что посмели совершить преступление на его землях. Не лишено смысла, но в такие сложные вопросы и отношения, особенно в среде аристократов, лучше не вмешиваться. Майор Саон Дерви был третьим сыном барона, далеко не самого бедного рода, но и он порой рассказывал, что иной раз в армейской столовой он питался лучше, чем в собственном доме. Аристократам, особенно тем, что пытаются приблизиться ко двору императора, приходится нести очень серьезные расходы для поддержания внешнего статуса. Одежда, драгоценности, оружие, званые ужины, подарки и знаки внимания. Все это стоит огромных денег, а где их брать, если на твоих землях максимум 5 деревень, где свободные крестьяне выращивают овощи и зерновые, пасут скот. Денег у них нет. Деньги появляются только в результате торговли излишками или произведенным товаром. А как говорил знаменитый персонаж советского мультфильма, чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное, а у нас денег нет. Вот потому местная аристократия и не выдерживает экономического давления на рождающейся буржуазии. Проигрывают крупным торговцам, производителям, банкирам. Очень интересно посмотреть, как эта сложная государственная проблема монархического строя будет решаться императором и его палатой лордов. Если уже сейчас аристократы опускаются до того, что откровенно грабят караваны на своих землях, что будет дальше? Ведь новый состоятельный социальный слой общества тоже не бездействует. У крупных торговцев собственные боевые отряды, куда приглашают умелых и ответственных солдат за очень большие деньги, и это не серебряный в день, как у обычного наемника. Близилось время обеденной стоянки. На этих дорогах все места стоянок караванов давно отмечены. Вперед выдвинулись рысью 4 молодых парней из караванщиков и 2 солдата охранения. Они проскачут примерно 5 километров и будут готовить временный лагерь. К тому моменту, как подтянется основной обоз, они уже подготовят места для ухода за лошадьми, приготовят обед. Как правило, довольно простой, но очень питательный. И лошадям, и людям надо дать отдых. После обеда, до темноты, надо успеть прибыть на место ночевки в предместье городка Танок, уже на герцогской земле. Обедали солдаты и караванщики быстро. Им хотелось урвать хоть полчаса, чтобы немного поспать. Но при этом, не забывали и о службе, выставили дозорных. Мы с Наей питались отдельно. Нам было позволено следовать вместе с караваном, но вот кормить нас никто не будет. Возиться с костром и что-то готовить не имело смысла, хлопотно и долго. Легче перекусить теми припасами, что мы могли себе позволить. Свежий хлеб, сыр, солонина, холодный травяной отвар, которым я всегда наполнял наши фляги. Так питаться в пути, конечно, дороже, зато безопасней. К тому моменту, как пришло время вновь снаряжаться в дорогу, Нея привела наших лошадей, что свободно гуляли возле небольшого озера, пощипывая травку. Мы стали седлать умных животных и навьючивать наш багаж. Именно в этот момент на дороге, со встречного направления, появился отряд из 15 всадников. Прикрыв плащами оружие и одежду, мы спокойно и как бы невзначай подвели наших лошадей поближе к гвардейцам. Приближающийся отряд сбавил скорости и перешел с рыси на шаг. Вперед выдвинулся умелый наездник в добротной кожаной броне с хорошим вооружением и баронской цепью на груди. Когда всадник приблизился, гвардейцы подняли пики на изготовку. «Я барон Исунаровар, владелец этих земель. А вы кто?» «Сопровождение герцогского торгового обоза. Я Ольд, капитан герцогской гвардии. А, караван Атакиса. Тогда понятно, не смею задерживать. Что-то случилось, господин барон?» — спросил капитан Ольд. «Вы в полном походном вооружении?» «Пустяки», — отмахнулся барон. «Ищем одного беглого преступника. Такая рутина в наших краях. Было видно, что настроение барона сильно испортилось, как и у его солдат, точнее сказать ратников, в одном из которых я без труда узнал того самого кудрявого бугая, что ночью передал караванщику флакончик с ядом. Не мудрено, что начали злиться, дело-то не выгорело, а уже вечером караван окажется на герцогской земле. Они рассчитывали, что прибудут к месту стоянки, усеянную трупами, и просто уведут караван к себе в закрома. Не вышло, господин барон. Против 30 опытных и тренированных гвардейцев, ваши бывшие крестьяне с топорами, не пляшут. Тем более, что численное превосходство не на их стороне. Отряд барона спешно ретировался в сторону той самой деревушки, откуда мы выдвинулись утром. Скорее всего, станут искать пропавшего караванщика. А вот взгляд, который барон, уезжая, бросил на нас с Наи, мне не понравился. Но мои опасения оказались напрасными. Как мне теперь кажется, взгляд барона привлекла наша с сестренкой одежда. Для наемников мы одеты слишком дорого, скорее похожи на детей аристократов, особенно Наи. Не стану же я объяснять каждому встречному, что мы хоть и наемники, но из отряда обеспечения, и в бой, рискуя башкой, не лезем без веской причины. До столицы герцогства, города Ивал, добрались без приключений. Погода очень радовала, дни стояли теплые и сухие. Сам город оказался раза в три больше, чем Саяр, единственный крупный город, который я видел в этом мире. Ивал не имел городской оборонительной стены. Когда-то она была, но сейчас, часть этой стены окружала центр города, в середине которого, возвышаясь над местной равниной, стоял герцогский дворец, раза в три больше и богаче украшенный, чем королевский в Саяре. Город оказался очень красивым, совершенно не похожим на Саяр, который был зажат в рамки крепостной стены. Здесь и улицы были очень широкими, и дома богаче украшены, да и цветовая гамма теплых, коричневых тонов создавала уютное впечатление. Черепичные крыши, водостоки из обожженных глиняных труб, заглубленная под городские улицы система водоканалов, дренажа и канализации, мощенные, ухоженные дороги. Мы входили в город с юго-западного направления и, почти сразу, попали на торговую площадь. Что-то подобное было и в нашем родном городе, но в Саяре это место называлось «Торговая улица». А тут целая площадь, окруженная домами, в каждом из которых на первых этажах были магазины, украшенные пестрыми вывесками, а у некоторых даже были стеклянные витрины. В середине площади возвышался фонтан. Сомневаюсь, что вода в нем пригодна для питья, но в такую жаркую погоду он неплохо освежает. Нэ, конечно, поглядывала на магазинчики и лавки. После нескольких лет изоляции в глуши, ей, конечно же, хотелось поглазеть на выставленные товары, но мы оба решили, что лавки никуда не убегут, и прежде чем их посетить, следует привести себя в порядок и закончить дела. Нам было необходимо посетить местную гильдию наемников и передать ее главе большое письмо и отчет секретаря Эрфорда. Почему-то, именно мне, он решил доверить это ответственное дело. Возможно, потому что мы единственные, кто собрался в столицу империи. Сейчас я уже знал, что жить в столице непросто, город довольно дорогой даже по имперским меркам. Кстати, сам Эрфорд был родом из Ивала, так что он подробно объяснил, как найти подходящую гостиницу и саму гильдию. Рекомендованной нам гостиницей оказалось невысокое трехэтажное здание, зажатое между крупной книжной лавкой и салоном цирюльника, который, кстати, нам следует посетить. Гостиница – это не трактир и не постоялый двор. Здесь можно остановиться на ночь, привести себя в порядок, оставить на сохранение вещи, максимум получить какие-то легкие закуски и питье, но не более того. Сервис на приличном уровне, но опять же для тех, кто мог себе это позволить, и это точно были не крестьяне, наемники и даже ремесленники. Странно, что Эрфорд посоветовал именно эту гостиницу, в которой к нам отнеслись любезно, но в то же время сдержанно. Заселились на третий этаж, в одну комнату с двумя кроватями. Не самое лучшее в гостинице, зато самое лучшее из тех, в которых я когда-то бывал в этом мире. Окно комнаты выходило на южную сторону, поэтому чисто убранное помещение казалось очень светлым. «Предлагаю посетить купальню, помыться, переодеться, постирать вещи», – предложил я, «после этого посетить салон цирюльника, а вечером поужинать в каком-нибудь приличном месте. Делами займемся завтра». «Я согласна», – кивнула сестренка и стала сбрасывать с себя сумки и рюкзак. «Я первая в купальню». «Ну, если она первая, то это надолго». Спешно вытащив из рюкзака сменную одежду, Прихватив банные принадлежности, она поспешила в купальню, что находилась на первом этаже гостиницы. Здешние купальни представляли собой подобие обычной помывочной с деревянными шайками. На печи грелся большой чан с горячей водой, а рядом стояла бочка с холодной. Прислуга все время пополняла запас воды и поддерживала огонь в печи. Постиранные вещи нужно было уносить в свою комнату и развешивать сушиться уже там. 3 дня, на которые мы пока здесь задержимся, обошлись нам в 6 серебряных монет. Дорого, но сервис того стоил. Салон цирюльника еще в серебряную монету. Из салона мы вышли свежие и аккуратно подстриженные. Она так еще и благоухала какими-то модными благовониями. Уже темнело и времени на прогулку не оставалось. Мы прошли несколько сот метров по улице, и я по запаху определил, что где-то рядом харчевня или трактир. Вот так, по запаху, мы и нашли небольшое полуподвальное помещение с весьма приличным ароматом жареного мяса и выпечки. Все-таки мы оказались почти в центре города, так что все публичные места соответствовали уровню. Выглядит прилично, но народу полно, шепнула мне сестренка, как только мы переступили порог. Может, другое место поищем? Но в этот момент к нам шагнула упитанная дама, которая несколько секунд пыталась определить, кто это к ним пожаловал. Сделав для себя какие-то выводы, она тут же приветливо улыбнулась. «Чего желают молодые господа, освежиться или отужинать?» «Мы бы поужинали», — ответил я, снимая капюшон. Встретившая нас дама с удивлением посмотрела на мою повязку, прикрывающую глаза, а потом вновь взглянула на Наю. Интересно знать, что она себе подумала. Слепой парень, в добротной дорожной одежде, вооружен мечем и 3 кинжалами, окованным металлом посохом, и девчонка, также в добротной дорогой дорожной одежде, в дорогих украшениях, некоторые из них украшены драгоценными камнями. Наши жетоны наемников мы благоразумно спрятали под одежду. Тогда, прошу, гости дорогие, молодые господа, специально для вас, самый лучший столик. Прошу вас, пожалуйста, проходите. Я только положил руку на плечо Наи и легонько толкнул вперед, давая ей понять, чтобы следовала за женщиной, которая повела нас к дальнему углу зала, где было больше всего ламп. Сегодня у нас прекрасное рагу из кролика. Есть свежая рыба, если желаете. Тетка не переставала трещать, нахваливая свои блюда, да так ловко, что я чуть слюной не подавился. Все-таки она приняла нас за младших аристократов, уж слишком ухоженными мы выглядели. Вот только аристократы обычно без охраны по таким местам не шастают. Поужинали мы спокойно, без приключений. Место было уютным и довольно тихим, кухня вполне приличная. Но даже для нас вышло дороговато, 1,5 серебряных. Не иначе как обсчитали, что вполне может быть. А вот на обратном пути, как только мы вышли из трактира и направились по проулку в сторону гостиницы, до которой всего было 300 метров, я заметил, что за нами увязались 2 мутных типов, а стоило выйти на улицу побольше, как впереди нарисовались еще 3. Мы с Наей давно обсуждали, как действовать в подобных ситуациях. Заметив 3 впереди, она легонько сдавила мою левую руку, за которую держалась, и прошептала: 3 впереди, 2 ножа и кинжал, еще 2 сзади, от самого трактира за нами тащится. Спина к спине, освободив руку, я переложил посох и потянулся за мечом. Улица достаточно темная, чтобы я смог воспользоваться способностью. Но в этот момент за спиной раздался громкий выкрик: «Девчонка, маг, бежим!» Я оглянулся и увидел, как между ладоней Наи наливается светом огненный шар размером с теннисный мяч. Неудачливые грабители испытывать судьбу не стали и мгновенно бросились на утек. Может, думали, что слепой калека и маленькая девочка – легкая добыча. Внешне все так, но стоило сестренке показать свою способность, как они тут же поняли всю глубину своего заблуждения. Против мага выходить с ножом в руке – сродни самоубийству. Драки не вышло, и слава богам. Ная спокойно развеяла магию и, чуть приосанившись, повернулась ко мне. Я вновь взял ее за руку, и мы пошли дальше. Девчонка держалась спокойно, но я-то чувствовал, как у нее дрожит рука. Цена доверия. На следующий день мы первым делом отправились в гильдию. Нужно было передать документы и письмо для главы отделения от секретаря Эрфорда. По привычке вышли слишком рано, солнце только поднялось над горизонтом. Идти оказалось недалеко, и так получилось, что мы попали как раз на утреннюю раздачу заказов. Что-то подобное случалось и в Саяре, но там и гильдия была пожиже, и заказов было очень мало. Здесь же проходил развод обычных команд наемников по ежедневным делам. Охрана торговцев, лесорубов и заготовителей, выбивание долгов, решение споров, даже поиск беглых каторжан и преступников, за которых давали хорошую награду. Нас подобные заказы не интересовали, во всяком случае в Ивале. Уже сегодня мы пойдем на речную пристань договариваться о возможности добраться до Хадриса по реке, на торговом судне. Это намного быстрее и проще, чем по дорогам. Обойдя толпу наемников на небольшой площади возле здания гильдии, Ная провела меня внутрь. Все гильдии негласно соревновались между собой роскошью главного офиса в крупных городах. Этот особняк не был исключением, и складывалось впечатление, что оно строилось специально под нужды именно гильдии наемников. Об этом говорила и тематика резных фигур, украшающих фасад здания, и устройство ограды по периметру особняка, и даже главный зал, который скорее напоминал какой-нибудь провинциальный вокзал из моей прошлой жизни, в который внесли длинные столы и скамьи. Потолок главного зала был украшен фресками, изображающими батальные сцены из разных периодов империи. Были там и эпизоды, в которых отряды наемников борются с какими-то химерами и чудовищами. Сестренка подвела меня к стойке, которую закрывала кованая решетка, и секретарь сидел в ней как животное в зоопарке. Весьма радикальный способ обеспечить безопасность, но несколько странный. Секретарь в клетке оказался молодым мужчиной лет 30, который что-то внимательно изучал у себя на столе, перелистывая страницы огромного фолианта. «Доброго утра», — попытался я привлечь его внимание. Секретарь в клетке бросил на нас с сестренкой беглый взгляд и вновь вернулся к своему занятию, буркнув при этом: «Прием заказов после полудня. Нам необходимо встретиться с главой гильдии». На этот раз секретарь захлопнул книгу и теперь уже не скрывая раздражения смотрел на нас. «Вы, собственно, кто такие? Зачем вам глава гильдии?» Я и Ная, почти синхронно, вытащили из-под рубах свои жетоны членов гильдии, демонстрируя их секретарю. «У нас важное дело», стараясь казаться вежливым, продолжил я. «Глава гильдии сейчас очень занят, приходите завтра, я его предупрежу». «Глава гильдии тебе завтра глаз на задницу натянет, козел упрямый, если узнает, что ты не позвал его сегодня», — неожиданно грубо выдала Ная, нахмурив брови. «Да что ты себе позволяешь, маленькая дрянь?» Я резко дернул рукой и посох с набалдашником звонко ударил по металлической решетке, привлекая внимание секретаря. «Мы не собираемся торчать здесь целый день, и так сделали одолжение, так что, если не позовешь главу, мы просто уйдем, а виновным впоследствии их будешь именно ты. Особая манера общения, принятая в гильдии. Среди наемников считается дурным тоном показывать, насколько ты вежлив и терпелив. Напротив, приветствуется агрессивная и напористая манера, за которую, кстати, следует держать ответ. То есть мы можем себе позволить быть грубыми настолько, насколько способны ответить. Такую манеру лучше не демонстрировать другим наемникам, если не уверен в своем превосходстве. Но вот секретарь гильдии, это фактически чиновник, администратор, который пусть и считается боевой единицей, в действительности таковым не является. Да и так видно, насколько сильно изменилось отношение к нам. Мужик за стойкой понимал, что перед ним не просто дети, или неопытные молодые люди, а те, кто способен при необходимости применить силу в достижении своих целей. Проверять на собственной шкуре он этого не станет, ему гораздо проще поднять задницу, на которую пока еще не натянули его глаз, и просто позвать главу гильдии, чтобы он сам разобрался с заносчивыми юнцами. Секретарь встал, недовольно хрюкнув, и ушел через дверь в задней стенке его клетки. Вернулся не один, а с крепким стариком, лет 70, ковыляющим к нам навстречу из открытого коридора, опираясь на массивную трость. «Ну надо же!» — воскликнул старик, и отвесил звонкий подзатыльник стоящему рядом с ним секретарю. «Сам мастер ножей и шелковая леди». «Кто?» — удивился секретарь, почесывая ушибленный затылок. «Мое почтение, друзья мои, очень рад, что лично смог познакомиться с вами». Старик прибавил шаг и приблизился к нам вплотную. «Позвольте представиться, Заирт, глава Ивальского отделения гильдии. Рады приветствовать, господин Заирт. У нас для вас послание от секретаря Эрфорда, журнал учета и письмо. Прошу». Я вынул из сумки заранее подготовленный толстый журнал, перетянутый бечевкой и опечатанный, так же, как и конверт. Старик Заирт тут же взял журнал, бегло осмотрел, затем конверт, тоже проверил печати и сунул себе под мышку. «Больше вам спасибо, друзья мои. Как там старина Эрфорд? Говорят, что в этом году вам там очень досталось. Господин Эрфорд очень просит о замене. В этом году действительно пришлось несладко. Разослал запросы во все отделения гильдии. Тяжело вздохнул Заирт. Но не могу никого найти, не этого же дурня туда слать, ответил глава, указывая на секретаря. Этот олух там всю работу загубит. Мы направляемся в Хадарис, продолжил я, стараясь не затягивать встречу. Планируем добраться по реке, господин Заирт. Если у вас есть письма или документы, которые надо передать в столичное отделение, прошу не стесняйтесь. Мы остановились в гостинице «Цветочная клумба». Замечательно, дорогие мои, буду очень признателен. Если ищите хороший корабль, обратитесь к Вайсу, мы с ним хорошо знакомы. Он оптовый торговец, работает в порту, у него много кораблей в собственности. Скажите, что я его рекомендовал. Так и сделаем, господин Заирт. Большое спасибо за заботу. Рад был встрече, мои дорогие. Если успею, передам вам документы уже сегодня вечером. Всего доброго. Держа руку на плече Най, я как бы управляя ей, легонько развернул в сторону выхода. Пройдя метров 10, мы уже открывали створку входной двери, когда до нас донесся приглушенный голос главы гильдии, обращенный к секретарю. «Ты идиот, учись понимать, кто перед тобой, хоть на одежду внимание обрати, так, по-твоему, обычные наемники одеваются, а, дверь за нами закрылась и продолжение этого разговора мы не слышали. Так ты, оказывается, шелковая леди», — улыбнулся я, обращаясь к сестренке. «Это Оста мне прозвище придумала, еще в прошлом году. А что, я люблю шелк, он такой мягкий и прочный», — добавил я. «Пойдем, где-нибудь перекусим и отправимся в порт искать этого Вайса. С рекомендацией найти корабль будет проще. Вообще-то история с письмами из журнала отчетов, который я вез от господина Эрфорда, это показатель доверия. Фактически я вез годовой отчет секретаря и личное письмо. В этом году из крепости ушло много наемников, но письма и отчеты доверили именно нам. Да, у нас очень приметная внешность и особенности, и случись что, проще будет отыскать. Но по реакции Заирта, стало понятно, что доклады на наш счет он получал не один раз и наши личные дела успели пополниться весьма интересными подробностями. Отделение гильдии в Ивале ближайшие к крепости, именно через него идет снабжение и распределение полученных товаров и сырья. Совершенно естественно, что пока отсюда туда и обратно ходят караваны, поступает и документация, и переписка, этот мир уже далеко не средневековый, так что с документооборотом здесь все в порядке. Миссия, которую мы выполнили, доставив важные сообщения, показатель того, насколько главы этих отделений нам доверяют. Хоть среди наемников и нет каких-то рангов и чинов и все считаются одинаковыми, но есть репутация, а вот именно она и есть самый надежный показатель, который всецело влияет на отношения гильдии и рядового члена. Выходит, что мы с Наи успели за короткий срок создать себе некую положительную репутацию. Что ж, хорошие достижения, главное не задирать нос и оставаться в стабильном состоянии. В порт нам удалось попасть тем же утром, по городским меркам время ранее, но тут уже вовсю кипела работа. У десятка причалов разгружались и загружались узкие речные корабли, больше похожие на сильно вытянутые, но уменьшенные в размерах триремы, но вот весел у этих кораблей не было. Как ни странно, но именно на реках, в империи использовали быков. В середине таких кораблей над верхней палубой возвышалась довольно большая надстройка, внутри которой находилось широкое колесо выстроено от киля корабля до самой верхушки этой надстройки. Колесо было достаточно широким, чтобы в него помещались два быка, которых заставляли идти внутри этого колеса как на беговой дорожке. Рычаг самого колеса, высотой метров 15, тяжелые буйволы как противовес, которые постоянно двигаются. Далее от колеса идет обычный вал отбора мощности с железными шестеренками, маховиками и даже коробкой передач. Вся эта система передает мощность на обычный гребной винт под днищем корабля. 6 быков в моторном отделении и 1 погонщик заменяют 3 палубы гребцов и жрут меньше, и проблем от них не бывает. Купца по имени Вайс мы нашли у складов, дорого одетый, ухоженный, весь его внешний вид говорил о его достатке и благополучии. Сейчас купец неспешно беседовал с каким-то коллегой по бизнесу, таким же расфуфыренным дельцом. Оба они небрежно поглядывали, как работают их приказчики, следящие за суетой грузчиков. Вайс, как раз, стоял к нам лицом и давно заметил, что мы движемся к ним навстречу. Когда приблизились метров на 5, то остановились и принялись терпеливо ждать, пока купцы закончат беседу или обратят на нас внимание. Теперь уже оба купца заметили нас, но разговор не прекратили, общались еще пару минут, но уже не обсуждая что-то важное и нежелательное для посторонних ушей. Наконец второй купец вежливо раскланялся и удалился. «Какие воспитанные молодые люди!» – улыбнулся купец, поворачиваясь к нам. «Чем могу быть полезен?» «Доброго утра, господин!» – начало разговорное. «Мы ищем купца по имени Вайс. Вы его нашли? Чем могу помочь?» «Мы обратились к вам по рекомендации господина Заирта, главы гильдии наемников», – вступил я в разговор. «Мое имя Ардум. Мою сестру зовут Ная. Мы ищем попутный корабль до столицы империи города Хадарис. Как интересно. Я действительно хорошо знаком с главой гильдии, но позвольте спросить, молодые люди, зачем вам в столицу? Брат везет меня в столицу, чтобы я на следующий год смогла поступить в магическую академию», замурлыкала Ная, смастерив милую мордашку, наигранно хлопая глазками. «Она уже давно пользуется этими приемами, которые в полной мере отработала на пограничниках еще в крепости. Ах, вот как, достойная и важная цель. И раз уж вы по рекомендации главы Заирта, то он наверняка очень хочет, чтобы все прошло гладко. Но уймите мое любопытство, вы его родственники?» «Нет, господин Вайс, мы просто рядовые члены гильдии». Сказав это, мы вновь синхронно вытащили свои жетоны наемников из-под воротов рубах. Это, пожалуй, было единственное, чего я никак не мог предположить. «Признаться, вы меня очень удивили, молодые люди. Что ж, вернемся к делу. Один корабль отправляется сегодня в полдень, желающих попасть на него немало, если вообще остались места, но специально для вас что-то придумаем. А вот другой корабль отправляется через день, послезавтра. Пассажирских мест на нем меньше, но они намного комфортней. Увы, стоить такая поездка будет дороже. Для друзей главы гильдии, разумеется, сделаю скидку. Большое вам спасибо, господин Вайс. Мы предпочтем тот корабль, что пойдет послезавтра. Господин Заир хотел подготовить какие-то письма для столичного отделения. Вот даже как, улыбнулся купец, поправляя роскошно выполненный камзол. Тогда понятен ваш выбор. Что ж, в таком случае 20 золотых за вас обоих, и корабельный кок будет готовить вам то же самое, что и капитану. За это я ручаюсь. Нас это устраивает. Большое вам спасибо. Вот и хорошо. Корабль будет готов послезавтра утром. Капитана я предупрежу, плату отдадите ему. Половину в начале пути и половину уже в столице. Вас устраивает? Да, разумеется. Тогда позвольте откланяться. Дела, рад был помочь. Знакомства, рекомендации, связи, репутация. Такие простые слагаемые, а так сильно, порой, могут повлиять на исход любого дела. Наверняка так повсюду в этом обществе, особенно в городах и тем более в столице. Надо будет поговорить с Ней на эту тему. Общаясь с солдатами и наемниками, она в некотором смысле, как бы это сказать помягче, нахваталась лишнего и пока не очень умеет эти знания и лексикон правильно применить. После того, как мы благополучно решили вопрос с местами на корабле, Ная все-таки потащила меня по магазинам и лавкам. Все необходимое у нас было, и так нагружены, как лошади в караване, но ей хотелось просто поглазеть на товары в лавках, купить какие-то мелочи, вроде зеркальца, которое она давно у меня просила. В крепости я изготовил ей небольшое зеркальце из магического металла, но оно было недостаточно отполировано, и сестренка больше использовала его как накопитель магической энергии, работу с которой она не прекращала, с того самого момента, как капитан Ларт научил ее контролировать собственные магические потоки. В этой прогулке по торговым рядам и местам, я с удивлением обнаружил, что она невероятно прагматичная, уверенная в себе и весьма дальновидная девушка. Единственное излишество, на ее взгляд, которое она себе позволила, это крохотный флакончик очень ароматных духов с тонким и невызывающим запахом. Я ее покупку излишеством не считал. Духи хоть и стоили целый золотой империал, в арсенале молодой леди, должен быть в обязательном порядке. Тем более, что у сестренки были собственные деньги, которыми она могла распоряжаться как ей угодно. А в остальном, она интересовалась очень практичными вещами. Так, например, оказалось, что она прекрасно разбирается в красителях для тканей, в сортах пряжи, может на уровне эксперта оценить качество выделки, чистоту и мастерство, с которым сплетена нить, может легко отличить зиратское кружево от гарфорского или азирийского. А уж что касается шелка, так и вовсе на раз определяет подделку, которую выдают за ткань, изготовленную из легендарного шелка скального шелкопряда. Сама Нэя разделала не меньше сотни этих самых шелкопрядов, извлекая из них те самые уникальные железы, что производит знаменитый шелк. Пара лет, проведенные ей в поселке, стали хорошей школой, а уроки портних Римы и Палы были усвоены полностью, усвоены и осмыслены.